Луна мягким светом своим освещает округу, лес как словно замер, затаившись. Ни веточка не хрустнет, ни зверек не пробежит, ни птиц какая крылом своим застывший воздух не колыхнет. Спокойно все кругом, тихо, хотя в лесу полной тишины-то не бывает. Вдруг вскочил Андрейка, как словно кто ошпарил его. Слышала шорох. Аннушка закатилась со смеху. — Да это зверек лесной, — отвечает она. Колокольчиком в тишине разливается, да по росистой траве катается. — Ты откуда знаешь, что зверек? — Так ведь в лесу выросла, — отвечает, угомонившись чуток. — Да и дед сказывал. — А что, здорово тебя напугали? И снова залилась смехом. — А тебе будто не страшно было, — говорит Андрейка смущенно. — Страшно, — отвечает Аннушка, — за тебя. — А так, по себе? — А так нет, я ж привычная, — улыбается лукаво Аннушка. — Ко мне они не пристают. — Чего так? — А во мне страха нет, — отвечает Анна с задорицей. — А в тебе есть. Вот поэтому-то они к тебе и лезут. Я власть над ними имею. Да и защитник у меня есть. — Это кто? — спрашивает Андрейка. — Пафнутий, что ли? Кто он такой? — Зачем тебе знать? — Интересно. Думал, я твоим защитником буду. Ты меня от злых людей защищай, а с лесными мы с Пафнутием сами как-нибудь разберемся. Как почувствовали они озноб от предрассветной прохлады, так и надели свою одежку. Аннушка подошла к нему и обняла. — Что ж, пора тебе, — говорит, — а сама все больше к нему льнет. — А далеко до деревни-то? — спрашивает Андрейка. — Да нет, пойдем провожу, — сказала Аннушка и пошла к реке. — Сейчас через мосток, а там рядом. «Какой мосток?» — спросил он, поспешая за ней. «Неужто мужики сподобились мост соорудить?» Хотя свет неверный, лунный, но Андрейка мог бы побожиться, что когда они пришли сюда, никакого моста здесь не было, а тут вот он. Перешли они на другой берег. Андрейка идет рядом с Аннушкой, под ноги себе глядит, да как словно думает о чем-то своем. «А ты что, правда колдунья?» Аннушка глянула на него, да и снова рассмеялась. — А что, страшно? Андрейка пожал плечами. — Скажешь, что же колдунья? Дед говорит, сила это. А силы не бывает ни хорошей, ни плохой. Все от человека зависит. Вот, к примеру, сказать «сильный человек». Он может голову срубать, а может землю пахать. Склонила Аннушка голову на бок, да и глянула на Андрейка лукаво. — А тебя не нечисть пугает. «А твой страх?» Прошли еще немного, Аннушка и остановилась. «Ну вот и пришли», — говорит она, эдак тяжко вздыхает. «Дальше не пойдешь?» — она молчит. «Почему не спросишь, чем разговор с твоими закончился?» «А чего спрашивать-то?» — говорит Аннушка. «И так все ясно. Ведь ты трижды поклялся. Уже не в нашей власти менять что-либо. Ты рада?» — спрашивает Андрейка. Не ответила Аннушка на его вопрос, только обняла за плечи, прильнула к нему. — Только не забудь про клятву свою. Прошу тебя. Не ради себя, а ради тебя прошу. Подняла она голову, да в глаза ему взглянула. — Ну, да ладно, — говорит она. — Иди. Вон твоя деревня. Не хотел Андрейка оборачиваться, знал, что опять она исчезнет, да не удержался, глянул на избы и глазам своим не поверил. Не могла деревня так близко от хутора оказаться. Обернулся снова к Аннушке, чтоб спросить о чем-то, а ее уж нет. Заходит Андрейк в дом. Мать за столом сидит. Зачерпнул он из ведра воды напиться. — Быстро ты вернулся, сынок, — говорит Мария. — Ничего себе быстро, — отвечает он, ставя ковш. Не думала, что к обеду поспеешь. — Как к обеду, мам? — удивился Андрейка. — Да уж ночь поди. Глянул Андрейка в окно, а на дворе день. Глянул в другое, что напротив — ночь. — Что это? — спрашивает. — А у самого мороз по коже. Мария оборачивается к Андрейке. — Дай-ка я тебя обниму, сыночек, — говорит она. Протянула она руки и видит Андрейка, что руки ее когтистые через всю комнату к нему вытягиваются. Лицо изменилось, глаза из голубых черными сделались, улыбается и зубами скрежещет. Вспомнил сразу Андрейка ту, что в лесу летала. «Я ж говорю, обедать пора», — говорит она и хохочет. Андрик попятился назад к двери, обернулся, а двери-то нет, одни стены кругом. А руки когтистыми пальцами перебирают, да к его горлу тянутся и сильно так сжимают. Начал он задыхаться. В глазах у него потемнело, голова закружилась. Вдруг вспомнил он слова Аннушкины, мол, страх человека губит. А как вспомнил он про Аннушку и про слова ее, страх-то отпустил. Дернулся он, да глаза открыл. — Ты что, Андрюшенька, никак сон плохой приснился? — слышит он голос матери. Видит, лежит он на кровати своей, а на краешке Мария сидит. Глаза у ней голубые, улыбка мягкая, голос ласковый, родной. — Вставай, сынок, обедать будем, — говорит Марья, выходя из комнаты сына. — Иди умойся, а я пока на стол соберу. Заодно и расскажешь, как сходил. — А долго я спал? — спросил Андрейка, вешая на крючок полотенце. — Да часа два, — ответила Марья, накрывая на стол. — Полагаю, как пришел, так и лег. Меня-то дома не было. Я к соседке зашла на полчасика. Возвращаюсь, а ты уж спишь. Ну, я будить не стала. Переволновалась я. Ушел-то вчера поутру, все нет и нет. Я уж не знала, что и подумать. Через лес все же шел. Ага, звери дикие, медведи, волки, вепри, львы да тигры в наших лесах шастают. Шуткует Андрейка да улыбается. И нечисть всякая, лешие, кикиморы, да бабы с когтистыми руками. Подхватила сынову шутку Марья. У Андрейки аж холодок по спине прошел от этих материных слов. Вспомнил он бабу, летающую, да сон свой кошмарный. — С какими руками? — спросил Андрейка уже без улыбки, с ужасом на лице. — Да вот с такими, — отвечает Марья, а руки с длинными пальцами и с когтями. — Мам, ты что? — дернулся Андрейка от страху-то и видит. В комнате своей на постели сидит. — Я говорю, вставать-то будешь или опять заснул? — слышит он голос матери за дверью. Я уж на стол накрыла, давай быстро умойся и за стол, а то и я проголодалась. Села Марья, супротив сына, за стол, глядит, как он ест, а у самой сердце не на месте. — Ну, как сходил? — спрашивает она осторожно. — Как тебя встретили, о чем разговор был? — Все нормально, мам, — отвечает Андрейка, сам довольный. Следующим летом к свадьбе готовься. Как экзамены выпускные сдам, получу диплом, приеду. Свадебку-то и сыграем, на том с ними и порешили. Марья вдруг как-то растерялась, засуетилась, словно не знала, чем занять себя. — Да ты ешь, сынок, ешь! — и подкладывает ему в тарелку. — Куда мне столько, мам? — говорит Андрейка. — Уж сыт я! Потом взял ее руку и ласково так говорит. — Да ты не волнуйся, мам, не переживай, все хорошо будет, ведь мы с Аннушкой любим друг друга. А Марья еле слезы сдерживает. — Ну, а как люди-то, — спрашивает она, — родственники ее. — А что родственники, — отвечает Андрейка. — Из всех родственников-то Аннушкиных дед, мать да брат с сестренками, люди простые, славные, странные немного, как не от мира сего. А так ничего, понятливые. — Вот то-то и оно, что странные, — подхватила Марья, дословно о чем-то своем подумала. Морд снова и вспомнилась, как на хуторе побывала. — Так оно и понятно, — заступился Андрейка за хуторян. — Ведь в лесу одни живут, с людьми не общаются. — Ничего, вот сыграем свадьбу. Переберется Аннушка к нам. А как вместе жить начнем, глядишь, и оттает. А там, может, и родственники ее людей чураться перестанут. Затем насупился Андрейка, будто вспомнил что. — Мама, а давно мост выстроили? — вдруг спросил он. «Какой мост?» — не поняла Марья. «А через Ширну, что недалеко от нашей деревни», — говорит Андрейка. «За околицей налево, у старого дуба». «Нет там никакого моста, сынок», — удивилась Марья. «Самые ближние у Излучины, так его мужики еще прошлой весной выстроили. Там дорога на Богородск проходит. Ты же прошлым летом с ребятами ходил смотреть». «Да тот мост я знаю», — ответил Андрейка. «А другого нет», — продолжала удивленная Марьюшка. Правда, мужики поговаривали, что хорошо бы и здесь мосток перебросить, чтобы в обход не ходить. Так это когда будет? Пока никто рукава не засучил. А что? — Да нет, ничего. Я так просто спросил, — сказал Андрейка и на спинку стула откинулся. Андрюшенька, а что у тебя на шее? Никак подрался с кем? Что на шее? — удивился Андрейка, а сам рукой по шее проводит. Царапины? Как за горло тебя кто хватал? Признавайся, с кем подрался? Марья хоть и говорила, что мужчина должен уметь за себя постоять, но не любила, когда Андрейка руки распускал. А мужики, они и есть мужики, нет-нет, да и сцепятся. Хотя Андрейка не из дрочливых был. Словом старался все решить. Да не дрался я, мам, стоит на своем Андрейка. Может, об ветку где задел или поцарапался, когда упал. Ладно, мам, спасибо за обед. Может, за водой сходить? Да нет, сынок, не надо, отвечает Марюшка. Я уж сходила, пока ты спал. Андрейка мотнул головой, стыдясь, что матушке не помогает, а все своими делами занят. Да, видно, ничего с собой поделать не может. Откуда же ему, мужику молодому, знать, что такое баба, да еще мать? Она ж родимая за мужика, коли впрямь всем сердцем любит, жизни не пожалеет. А за дитё свое, да от любимого, тем паче. Да что там говорить, молод был Андрейка, неразумен еще в этих делах. Вышел Андрейка из дому, да и пошел, куда ноги, туда и голова. Дошел Андрейка до реки и пошел вдоль берега. Дошел он до излучины, перешел через мост на другую сторону. Долго ходил, а того места, где с Аннушкой расстался, не нашел. Нет того места, и все тут. Река коленца выделывает в одном месте, дерево сваленное в другом, а где они любили, стешились, так там и близко шерна не протекает. Все перепуталось в голове у Андрейки. Не мог понять, он была ночь, а не было ее. Приснилась ему Мавка, летающая баба, да то, что в доме у него происходило, или было все наяву? Ежели сон, откуда царапины на шее? Как это все в голове уложить, не знает. Объяснить ничего не может и боится. А вдруг все это сон? Тогда и Аннушка сон. Не верить во все, что произошло с ним до дня приезда, значит, не верить, что с Аннушкой встретился. Но откуда тогда эта боль неуемная в сердце? А коли есть боль, знать есть и любовь. А коли любовь его сердце неуемное, знать и Аннушка, и все, что происходило с ними, не сон. Как не видит Андрейка Аннушку, так кажется, что наваждение все. А как встретит, так душа из тела вон рвется, и сердце его радуется немыслимо. Так всяк человек. Коли встретит счастье свое, так страх им овладевает. Нет. Не потому, что счастье своего боится, а потому, что потерять его страшно. Не раз еще Андрейка с Аннушкой встречались за это лето. Андрейка в гости ее зазывал, с матушкой своей, с Марьей Федоровной познакомить хотел. Да Аннушка все отказывалась, словно стеснялась за грех, что они совершили. — Да что ж за грех-то, — вскинулся Андрейка-пассажир. — Они же любили друг друга. — Это у вас, у нынешних, невеста под венец мадет с пузом пойтить. А в те времена позор да грех это был. Девка на то и девка, что чести своей хозяйка была, да до супружеского ложа берегла себя. Не то что нынешний. Только похоть взыграет, она прыг в койку к парню. Позабыли девки да бабы, что такое честь. Ну, а что дальше-то с Андрейкой и Аннушкой было? Не унимался благодарный слушатель. — А что было? — продолжала старушка, поправив косынку. — Да то и было, что я сказываю.